Глава 7. Берег реки Оки. Новые друзья. «Лежи, лежи! Все хорошо!» Это первое, что услышал Илья, когда открыл глаза и попытался встать. «Мой меч!» — прохрипел он. «На, держи!» Залка сунула Илье под руку клинок в ножнах. Последнее, что Илья помнил, как подогнулись ноги. «Ноги!» «Слава Богу! Ноги не отнялись, двигались!» «Хузары где?» «На охоту отправились». «Как на охоту?» «А медведя завалить хотят». «От дурные! Чего его сейчас брать, когда он жиру не нагулял?» «Голубь, что с ним?» «Так чего с ним станется? Сыт, ухожен, тебя ждет. Хузарин, который Акиба, он главный у них. Выгулил коника немного». «И что?» — напрягся Илья. «Подпустил его голубь?» «Ага, портачился немного, но этот его уговорил. Сказал мне, что любого коня приручить может. Хвастал, поди. Понравилось я ему, видать». «Думаю, не хвастал». Илья было по-прежнему тревожно, однако он уже сообразил. Если бы хузары решили действовать силой, то уж с Залкой бы никто говорить не стал. С рабыней не разговаривают, ей приказывают. «А отец что?» «Со старейшинами он об оброке говорит. Они, дурные, хотели с нами из сворожичевой скарбницы расплатиться». «И что?» Илья приподнялся, но Залка положил ручку ему на лоб. «Ты лежи, лежи. Ромей велел, чтоб ты лежал. И мне сказал, вот этим тебя поить, если очнешься. И каши тебе дать на ухе куриной. Так что пей лекарства». «И как же это Ромей тебе сказал?» — спросил Илья, выпив положенное. «На пальцах показал?» «Зачем на пальцах? Акиба по-ромейски хорошо говорит. А этот, который на печенега похож, тоже не хуже тебя болтает. Он, кстати, и не печенег вовсе, а из угров». «Я угадал», — подумал Илья. «Значит, двое говорят по-ромейски. Что это значит?» «Что хузары здесь неудивительно. Ака как-никак в Итиль впадает, а это исконно хузарские земли». «Были. До тех пор, пока великий князь Святослав Игоревич не прошелся по ним разгневанным туром. Однако сейчас там, в хузарской столице, и не поймешь, кто властвует. Машек со своей родней давно в Тму-Таракань перебрались, а ведь было время, когда Машек в Хузарии наместником княжьим был. В общем, что хузары здесь, на Оке, это не диво. А вот то, что они по-ромейски говорят, очень интересно. Не исключено, что не просто так здесь эти хузары». О ромеях и о том, как у них все устроено, Илья знал много. А как же иначе, если батя его спафарий, то есть меченосец империи? Знал и то, что главный из приближенных императора, именуемый Логофетом Дрома, рассылал людей по всем землям, чтобы те были глазами и ушами империи. Но даже если Акиба со своими и были такими засылами Византии, что проку Илье от этого знания? Что ж, живой и ладно. «Долго я тут валялся, с тех пор, как нас убить пытались?» «День, ночь и еще полдня», — ответила Залка и, наклонясь, поцеловала Илью в запекшиеся губы. «Спаси тебя, Бог! Снова ты нас отбил! И что хузары эти твоими друзьями оказались?» «Ты тоже хороша была», — улыбнулся Илья, вспомнив. «А ну вон отсюда! Эх ты, дева-воительница!» Залка смутилась, даже порозовела. «Есть-то будешь?» Илья поел каши и уснул. Проснулся уже к вечеру, Залка опять была рядом. И не одна. Тут были и Тиун, и Ромей, и хузары с угром. А еще в доме очень вкусно пахло жареным мясцом. И не просто мясцом, а с лучком, чесночком и даже со специями. И хлебом свежеиспеченным. Рот Ильи вмиг наполнился слюной. «Очнулся, богатырь?» — по-хузарски поинтересовался Акиба. «Твоими молитвами», — проворчал Илья, приподнимаясь. Получилось, кстати. Чувствовал он себя не так уж плохо, как оказалось. и рана на шее почти не болела. Так, чувствовалось. «Не моими, вот его!» Акиба кивнул на второго хузарина. «Жрать хочешь? Мы тебе печенку медвежью принесли. Будешь?» «Я все буду», — заявил Илья, садясь на лавке. «Вот это сначала выпей», — сунулся к нему с кружкой Ромей. Илья понюхал и вернул кружку монаху. «Позже», — сказал он промейски. «От этого варева в сон клонит, а я сначала поесть хочу. И с людьми добрыми поговорить». «Добрыми?» — Акиба хихикнул. «Давненько меня добрым не называли. Мы ж тебя едва не убили». Сейчас, вблизи, Илья видел, что он старше, чем показалось сначала. Лет 30, не менее. И веселье это не настоящее. Губы смеются, а глаза нет. «Так не убили же». Илья принял уложенный на кровать кус, обжаренный на огне медвежатины, завернул. «Зимний Мишка-то, маленький». «Зато мать его с лошадь весом», — уточнил Акиба. «Излющая. Вот, Рижея чуть не задрала». «Тебя б она точно задрала, если б я не влез», — проворчал Угр. И Илья. «С мечом на медвежью мать полез». «Так берут их мечом», — возразил Акиба. «Вон они, русы, и берут». Последнюю фразу он произнес по-словенски, довольно чисто. «Берем», — невнятно работая челюстями, подтвердил Илья тоже по-словенски. «Мы, варяги, мишку и ножом берем. Я сам так еще не пробовал, не довелось. А батя мой и братья брали. Дело возможное, только уметь надо». «Научишь?» — оживился Акиба. «Можно», — согласился Илья. «Но лучше, чтоб брат мой старший учил. Приедешь к нему — научит. Скажешь, я обещал». «Это Матах Бармашек, что ли?» «Нет, другой брат. Князь Уличский Артем». Хузары и Угр переглянулись. Угр постучал пальцем по голове. «Ага», — согласился Илья, — «самое глупое было меня убить. Особо, если ты коня моего прибрать хотел. Его многие знают, и в Киеве, и в Тмутаракане». «Иль ты не оттуда?» «Нет», — качнул головой Акиба, — «но бывал. И еще буду». «И что с того, что знают? Сказал бы, и купил, да и все». «Слушай, а может, продашь мне своего сивого?» «А сам как думаешь?» — поинтересовался Илья. «Думаю, не продашь», — вздохнул Акиба. «Правильно думаешь». «Слышь, Годун, а ты случаем небольшого боярина Серегея сын?» — подал голос Тиун. «Князь воевода Серегея», — поправил Илья. «Знаком?» «Кто ж его в Киеве не знает?» «Эх, догадывался я, что ты непростой грить. Что ж ты, княжич, сам один по миру бродишь? Опасно?» «А, захотелось», — беспечно ответил Илья. «Залка, подай-ка мне вон тех ребрышек». В общем, подружились. И добычу, взятую на сворожичи, Акиба у Ильи купил, включая броню побитых гридней. Что с боем взято, то победителево. Тиун же с деревенских, помимо княжьего, еще и виру за покушение взял, уже со старейшин. А поскольку серебра не хватило, то родовичами, четырьмя парнями и шестью девками. После того, как упросил Илью проводить их до следующего погоста. Илья согласился. Во многом благодаря Залке, которая наконец-то дала волю чувствам. И не только чувствам. Жаркая девка оказалась. Акиба со своими тоже присоединились. Попутчики, да и безопасней так. Для Тиуна. Перед уходом сделали последнее дело, покрестили деревенских. Каждый получил по оловянному крестику, даже детишки. И монаха в деревне оставили. Сам захотел свет веры язычникам нести. Это был подвиг, на который его вдохновил Илья, на коего монах взирал, как на Давида, победившего Голиафа. «Трудно будет», — сказал ему Илья, — «без языка-то». «Выучусь с Божьей помощью», — ответил с воодушевлением Ромей. «Не первому мне учение Христово во тьму нести». И Илья пожалел, что дразнил его по пути сюда. Храбрецом монах оказался. «Правильно, — говорил Рерих, — не тот храбр, кто бесстрашен, а кто над страхом своим господин». «Не пропадет, — сказал Илье Тиун. Смерть да его беречь будут, он же лекарь. Он тебя выходил». Илья полагал, что выходил его не Ромей, а материнские лекарства, но спорить не стал. Лишь оставил Ромею горсть серебра. Ему пригодится, а у Ильи его уже девать некуда. Полная сумка.